Глава 2. Пробуждение. Часть 1. И тогда мир наполнился спокойствием, будто окрасился в розовый цвет. Люди смеялись, люди праздновали внезапное наступление мирных дней. Как удивительно, как радостно, это было похоже на сон. Никто не плакал, никто не страдал. Это действительно был идеальный мир. Безупречный мир, да, так и было. Поскольку он был слишком совершенен, казалось, если даже слегка коснуться его, он будет уничтожен. На поверхности все смеялись. Важные для меня люди смеются. Люк здесь, Лир здесь, Лах здесь, Моэ здесь. Майор Миллер тоже здесь. Нет, не только они. Мой приемный отец, который всегда очень строг, моя приемная мать, которая меня ненавидит, и мои сестры, которые на самом деле очень добрые, сестрица Эми, Нарья сама тоже. Важные для меня люди смеются. Нет проблем, ведь этот мир станет еще совершенней. Он не вернется в эту безумную эпоху снова. Под руководством Сиона остала сама эта страна, наконец, станет идеальной. «Но почему?» — сказала я. «Тогда почему?» — оглядевшись вокруг, сказала я. «Почему это место такое мрачное?» Но голос поглотила тьма, окружавшая меня, и он исчез. Из-за этого мое тело задрожало, содрогнулось. Из-за одиночества, из-за страха, из-за отчаяния. Да, эта тьма была отчаянием. Внезапно я заметила, отчаяние обволакивало меня. Но чье это было отчаяние? Не мое. Я это знала. У меня были члены семьи. Люк, Лир, Лах, Моэ. И члены моей семьи улыбались мне. Я не была одинока, и я не чувствовала, что боюсь. Тогда отчаяние, окружающее меня, было... В этот момент из темноты... Из глубокой темноты раздался крик. Этот голос... Чей это голос? Он казался очень знакомым. По какой-то причине он казался очень ценным. Затем я вспомнила. Да, я жила, чтобы слышать этот голос. Чтобы жить с ним. С тем, кто дрожал один в темноте. Я жила, чтобы быть на стороне того, кто был повергнут отчаянием и назывался монстром. В этот момент я наконец поняла. То, что окружало меня, было его отчаянием. Тьма в его сердце. Я была внутри нее. Затем я... «Подожди! Я быстро доберусь до тебя, Райнер!» Поэтому я начала бежать. Отчаянно бежала в темноте. Но как бы я ни бежала, мне не удалось сократить расстояние между нами. «Почему?» Я бежала, но чем быстрее я бежала, тем дальше я была. «Подожди меня, Райнер! Не оставляй меня!» Я хотела кричать. «Почему Райнер сбежал?» Я явно жила ради встречи с Райнером. Почему моя рука никак не могла коснуться его? «Почему?» Я сжимала кулак, пока мои ногти не впились в мою ладонь. «Но...» «А?» В этот момент я обнаружила странную вещь. Я явно силой сжимала кулаки, но мне было ничуть не больно. Чувствуя любопытство, я посмотрела на свою руку, но случилось что-то странное. Моя рука... Я не могла видеть свою руку. «А...» Я начала думать, так или иначе, я начала думать. Где было это место? Что случилось со мной? Что-то тянуло меня, я снова оглянулась. Это тьма. Не говорите мне, что это... Мой сон? Тогда проснись. Поскольку я знаю, что это сон, тогда я должна быть в состоянии проснуться. Поэтому я попыталась проснуться. Эй, я проснулась! Я пробовала закричать, но темнота не отступила. Эй, проснись! Это карри на завтрак? Если опоздаю, меня опять отсчитает майор Миллер с, как всегда, хмурым лицом. Сказав это, она подумала о лице майора Миллера. «Ау». Она не могла не вскрикнуть, так как испугалась. Но несмотря ни на что, она не могла проснуться, но этого не могло быть. Независимо от того, насколько она устала или не выспалась, если бы она хотела проснуться, она смогла бы это сделать. Ее обучали этому еще с юных лет. Что же сейчас случилось с моим телом? «Не говорите мне, что это магия. Это магия для сна?» Или меня связали? Должно быть так. Тьма окружала ее, и она была не способна увидеть себя. Это была особая магия, заставляющая людей спать, якуши. Я та, что спит за пределами сна, я должна находиться в состоянии фальшивой смерти. Сердце тоже остановилось. Это магия, которая в основном используется для заключения большого количества рабов, для человеческих экспериментов, заставляя людей быть не в силах противостоять этому. Но у этой магии есть проблема. Есть 1/3 вероятности того, что человек под заклинанием умрет. Среди 10 человек 3 человека умрут. Но Роланду прошлого было бы безразлично. 7 из 10 человек достаточно. Так сказал инструктор по магии Милк. Конечно, эта магия была отвергнута после того, как Сиона стал взошёл на престол. На меня наложили это заклинание. Но кто это был? В тот момент в моем сознании мелькнула фигура «Закат солнца». А, это воспоминание о нас, возвращающихся, и я услышала, что Райнер тоже вернулся в Роланд. Я вошла в официальную резиденцию нарушителей запретов, передала отчет майору Миллеру, но в этот момент я была в оцепенении. Проблема Райнера, проблема этой страны, потому что я была слишком глупа и наконец заметила проблему, которую стоило заметить. Но тогда я ошиблась, по дороге домой, ночью, опустилась тьма. В то время я подумала, очень темно, будущее этой страны очень темное. Она подумала об этом по неизвестной причине, тьма продолжила расти. Но никто не мог остановить ее, так же как никто не мог остановить закат солнца. Тьма нарастала, и она приобрела формы. Она стала черными зверями, передо мной появился человек с длинными черными волосами и холодными глазами, ведущий этих тварей. Этот человек сказал: «Я пришел, чтобы заполучить тебя, лейтенант Милк Калаут. Пожалуйста, пойдем со мной. Все начинается с этого места». В этот момент я должна была побежать, но я не могла двигаться. Звери атаковали меня, но я не могла сопротивляться. А, после этого у меня нет никаких воспоминаний. Это значило, что тогда я потеряла сознание, и на меня наложили усыпляющую магию якуши. А, я скрестила руки и задумалась. Это очень плохо. Я, казалось, была схвачена человеком, подобным дьяволу. И на меня наложили усыпляющую магию, и я стала заложницей. Но заложник, чтобы расправиться с кем? И почему у меня болит голова после того, как меня похитили? А как там Люк и остальные? Она помрачнела, когда подумала об этом. Люк и остальные должны быть очень обеспокоены. Я должна как можно быстрее вернуться. Но эта магия была сложной магической структурой, которая могла быть активирована лишь 3 или более магами, и я одна не смогу ее развеять. Единственный, кто способен ее отменить, определенно лишь он. Тот, кого всегда называли гением в приюте, Райнер Люд. Если бы я могла использовать его альфа-стигму, то, возможно, я смогла бы сбежать из этой тюрьмы. Мне никак с этим не справиться. Я посмотрела в темноту и вздохнула. Как и ожидалось, Райнер изумительный. Но я не могу всегда оставаться такой слабой. Почему меня не убили, а наложили на меня заклинание? Если я этого не пойму, тогда, когда я проснусь, я не буду знать, что делать. Почему меня поймали? Она думала об этом раньше и пришла к выводу, что ее использовали в качестве заложника, направленного против кого-то. Но заложник, направленный на кого-то? Возможно, это Люк и остальные, майор Миллер или Райнер? Подумав об этом, я слабо покачала головой. Как я могу быть заложником, направленным на Райнера, и я не видела Райнера в последнее время? Она вдруг вспомнила раздражающий факт. Это была красотка с золотистыми волосами рядом с Райнером. Эта девушка очень красивая и обладает многими качествами, которых мне не достает. Райнер много раз улыбался ей, и я не узнаю выражение его лица. По крайней мере, я не смогла заставить его показать это выражение в том приюте. Райнеру она нравится?